Глава 38. В этот момент единственно верным решением казалось согласиться на приглашение подруги. Не сомневалась в том, что дома меня будет ожидать сестра. За ужином обычно собирается вся семья, а мне придется ловить ехидные ухмылки Миланы, которая сегодня должна была навестить моего муженька. Похоже, придется свыкнуться с тем, что ревность навсегда поселилась в моем сердце. Невыносимая, жгучая, такая болезненная, что от нее сводило внутренние органы. Надо выжечь Артема из сердца. Глупо дальше продолжать вариться в этом супе из угроз, безразличия и отчуждения. В конце концов, я достойна нормального парня. Кого-то не из круга моего отца, обычного, не бандита. Имею ведь я право на настоящие чувства, никак не связанные с абьюзом и принуждением, привычными для Артема. Но был ли у меня шанс встретить такого человека, учитывая, что я выросла в другом мире? Со своими законами и нормами морали, отличными от Уголовного кодекса. Сомневаюсь. Алина провела меня к выходу, но не к центральному, а к аварийному. От него было довольно долго идти к метро, но оно того стоило. Оказавшись вне зоны досягаемости людей моего отца, я ощутила себя так, будто вырвалась из ловушки. На улице дышалось легче, только воздух пах дождем. Я всегда остро ощущала смену погоды. И вот сейчас, глубоко вдыхая влажный воздух, готова была биться об заклад и спорить с новостными станциями, обещавшими хорошую погоду. Будет ливень. И правда, первая тяжелая капля упала на мою щеку. Благо, мы уже почти дошли до метро. Идем скорее, а то промокнем. Надо будет еще заказать что-нибудь перекусить. Подруга дернула меня за руку, и мы обе припустили, пока не добежали до входа. Полчаса, и мы добрались до места назначения. Квартира подруги была маленькой, но со свежим ремонтом. Я знала, как ей сложно совмещать учебу и попытки заработать на съем жилья. Предлагала подруге деньги, но она была слишком гордой, чтобы принять мою помощь, хотя мне это ничего не стоило. В то же время она была хранительницей моих сбережений, и я совсем не возражала, если бы она пользовалась моим запасом средств на черный день. Дождь уже вовсю хлестал по окну на кухне, где мы уселись, разбирая доставку еды. «Прости, что стесняю тебя». Я неловко кусала губы, зная, каким трудом подруга зарабатывает себе на хлеб. «Не бери в голову. Уж накормить тебя картошкой с грибами я в состоянии», — усмехнулась она, принимая заготовку. Находясь вдали от отцовского дома, от его мрачной тишины, я даже позавидовала Алине. Ее родители не могут позволить себе содержать дочку в столице. Это слишком накладно, но зато они не бандиты. Мой же отец способен купить мне любую побрякушку в мире, но я лишена даже намека на свободу и собственный выбор. В квартире подруги мне было спокойно, душевно, и никуда не хотелось уходить. Какая нелепость! У меня имеются собственные деньги. Финансово я не завишу от отца или мужа, но моя жизнь принадлежит им, мужчинам из криминального мира. Я не могу жить одна. Будто за каждым поворотом меня ожидает убийца. Вскоре запах ароматной еды разнесся по кухне. Утолив голод, мы какое-то время пересматривали друзей, а затем уснули на раскладном диване. Я не хотела на следующий день куда-то идти. Решила отсидеться в своем новом убежище. Мне требовались еще одни сутки, чтобы чуть-чуть залезать раны. Утром, глотая растворимый кофе, разбавленный молоком, подруга листала новостную ленту, а я наблюдала за непогодой за окном, потому что мой сотовый был предусмотрительно выключен. Все эти отцовские штучки с выслеживанием были мне давно известны, и, откровенно говоря, я опасалась, что меня вскоре отследят по городским камерам. «Ди!» — голос подруги вырвал из размышлений. Алина подняла на меня напряженный, но, что самое болезненное, грустный взгляд. «Посмотри на это!» Она передала мне свой сотовый. Я уставилась в экран. Мои глаза сразу зацепились за фотографию моего мужа. Артём. Невольно отметила, что на нем была другая одежда, не та, в которой он был задержан. Необычайно шедшая ему черная рубашка и пиджак. Он выглядел как сын принцессы Дианы и Супермена, хорош до невозможности. Такой свежий, будто все время задержания отсыпался на нарах, или как они там называются. Затем мой взгляд переместился на других персонажей. Я не сразу заметила следующую фотографию. На ней Островский, тщательно избегавший любых телесных контактов, прижимал к своему боку красивую брюнетку. Милана. Я прикрыла глаза, ощущая очередной прострел боли в грудной клетке. Еще вчера вечером мне казалось, что больнее мне уже не будет. Как я была наивна. Артём каждым своим шагом рыл в моей душе яму размером с Гранд-Каньон. Черную, глубокую, и я опасалась, что она может стать бездонной. Новость гласила, что молодого спортсмена беспричинно обвинили в убийстве криминального авторитета Гроссмана Алексея Михайловича. Репортер поинтересовалась, что за красавица пришла его встречать, и он представил Милану как свою девушку. «Ди, не плачь!» — сдавленно произнесла Алина, а я с удивлением обнаружила мокрые щеки. Облизнула уголок губы, куда стекала соленая влага. Горько улыбнулась подруге, ощущая жуткое унижение. Меня поражали габариты собственной наивности. Я тотальная идиотка. Все нормально. Правда, так даже лучше. Делаю еще один глоток окончательно остывшего кофе, не ощущая его вкуса. Лучше сразу понять, с кем я имею дело. Подруга еще какое-то время внимательно наблюдала за мной, будто опасалась, что я открою окно и выпрыгну из него. «Если хочешь, я останусь с тобой, пропущу сегодняшние лекции, закажу мороженого и пересмотрим «Гордость и предубеждение» и «Зомби», м?» Я хмыкнула, находя в себе последние силы на улыбку. «Не переживай, мне нужно побыть одной, как-то все это переварить». Я не хотела возвращаться в университет, не хотела видеть людей, притворяться, что могу дышать. Мне нужно было залечить раны, хоть как-то заглушить эту боль, которая жгла сильнее огня. Я свернулась на диване в позе эмбриона, обняв себя за ребра, и попыталась сосредоточиться на звуке дождя за окном. Но каждый стук капель отсылал к образу Артёма и Миланы. Их объятия были как нож, вонзённый в моё сердце, и я не знала, как вытащить его. Всё, что я могла, — это сидеть и дышать, заставляя себя не думать о нём, о ней, о них. Но это было невозможно. Я вспоминала каждую минуту с Артёмом. Его холодность на свадьбе, его угрозы, его редкие моменты нежности. Как он спас меня от Гроссмана, как смотрел на меня, когда думал, что я не замечу. Я хотела верить, что это что-то значило, но теперь я знала правду. Он никогда не был моим. Может быть, моя сестра и есть та недосягаемая девочка из его детства? Это бы многое объяснило. Ну, кроме нашей свадьбы. Впрочем, что я знаю? Готова биться об заклад, мой папочка просто не захотел отдавать любимую дочку своему недругу. Это вполне логично. Я не знала, сколько прошло времени. Час, два. Дождь все так же хлестал по окнам, а квартира казалась все более тесной, как будто стены сжимались вокруг меня. Я встала, чтобы налить воды, но ноги дрожали. Все тело было как чужое, будто я была пустой оболочкой, из которой вырвали душу. Я ненавидела себя за слабость, за то, что позволила ему уничтожить меня, за то, что продолжала испытывать к нему влюбленность. Знала, что мне нужно время, чтобы вытравить его из себя, как тараканов дихлофосом. Я убью каждое проявление чувств к нему. Обязательно. Звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Алина? Она забыла ключи? Подошла к двери, не глядя в глазок, и открыла ее. И замерла. На пороге стоял Артём.